Глава 13. Западня, о Господи, западня. В то время как Гомер Маколей садился на велосипед, торопясь как можно скорее попасть на работу, некий человек по прозвищу Большой Крис зашел в магазин спортивных товаров Ковингтона на Тюлер-стрит. Это был необычайно высокий человек, сухощавый, мускулистый, с большой русой бородой. Он только что спустился с гор возле Пьедры, чтобы запастись патронами, продовольствием и капканами. Мистер Ковингтон, основатель и владелец спортивного магазина, сразу же стал показывать Большому Крису, как работает довольно сложная западня, только что изобретенная в Фрайенте. Западня была громадная и непонятной конструкции. Она была сделана из стали, лимонного дерева, пружин и тросов. Судя по всему, принцип ее заключался в том, чтобы схватить зверя, поднять его в воздух, перевернуть и держать в подвешенном состоянии до прихода зверолова. «Последняя новинка», — объяснял мистер Ковингтон. «Ее изобрел человек по фамилии Сафферти во Фрайенте. Он подал заявку на патент и пока что сделал всего два образца. Один из них он отправил в бюро патентов, а другой прислал мне на продажу. Западня рассчитана на любое четвероногое. Мистер Сафферти назвал ее «сногсшибающая», «кувыркающая» и «мертвой хваткой хватающая», патентованная универсальная западня Сафферти для зверей. Он просит за нее $20. Конечно, западня еще не опробована, но, как видите, она прочна и, наверное, без труда может поднять, перевернуть и удержать в воздухе взрослого медведя. Большой Крис слушал владельца магазина спортивных товаров с младенческим восхищением. А за его спиной, присев на корточки, чтобы получше разглядеть диковинную западню, как зачарованный сидел Улисс Маколей. Мистер Ковингтон предполагал, что Улисс пришел с Большим Крисом, а Большой Крис был уверен, что Улисс — мальчик мистера Ковингтона, так что оба они не задумывались, откуда взялся этот ребенок. Что касается самого Улисса, то он знал. Его место там, где можно увидеть что-нибудь интересное. «Самое замечательное в западне, — продолжал мистер Ковингтон, — то, что она не калечит зверей и оставляет шкуру целой и невредимой. Мистер Сафферти гарантирует бесперебойную работу западни в течение 11 лет. Гарантия дается на все ее части, на упругость деталей из дерева, заметьте, они из лимонного дерева, на выносливость пружин, тросов и всего остального. Хотя сам мистер Сафферти и не зверолов, он полагает, что это самая эффективная и гуманная западня на свете. Ему же лет 70. Он тихо живет во Фрайенте, почитывая книги, изобретая всякую всячину. Он изобрел общим счетом 37 полезных предметов. Мистер Ковингтон перестал возиться с западней. «Ну вот», — сказал он, — «западня, кажется, заряжена». Улисс старался протиснуться как можно ближе, чтобы получше все разглядеть, но он зашел слишком далеко. Западня захлопнула за ним бережно, но в мгновение ока подняла его на воздух, перевернула и вознесла на метр от пола, зажав в горизонтальном положении.